Иисус вань ярмаконь кирдим канть йонув, ды несь. Кода сюпавтни кайсесь тов, эсест казнест. Сон несь кажув дова ави нияк, кона каясь, пижень, кавту ярмак кеть. Видесты кортантенг, мерси Иисус. Те кажув довась, каясь сех теламу, веси каить отнеде. Эдь веси сынь каясть, пазунтень, ламу чидест. Довась вана каясь, а расчидензе, ды максызе весименть. Мейсы тензы эрямаль. Перь каштице ломатне, кортазевсть, пазунь кудодонть. Кодаму мазы кевсты сон теезь, да кодат питней казнить сонзы мазыл гавтыть. Тень кувалт, Иисус мерсь. Сыистямушка, зярду весе местынть, мезе тесы ты ней-ней тедо, а кадуви кевлангс кевгак, весе уликалавтось. Иисусонь тонов нитянзо, кевк снесть. Тонов тыця, ёвтак тенек зярду те тееви. Ды кодаму тешксынь коряс, содави веси тень топав тумась. Сон тень каршу мерсь. Ванудо, киякаву лидизь маня, эдь ламу цыть кекшизь монь лементяло, ды кармить пряст ёвтаму, те мон, или шкась сась, и ляду моле сынст мельга. Зярду марято до кулят, вайнадо, де ломатнень кепедеве мадо, и ляду тандале. Тенень эреви улемс васняяк. Ансяк те, зяр савуль песь. Мель Иисус поладынзе валунзо. Раське кепедеве раськень каршо. Мастор масторунь каршо. Таркань-таркань, улить модань покш сорнумат. Сыть вачю иеть, де кулумань ормат. Менельсэнь кармить неевому, а чарьку девикс ды тандав тыця и не тешкст. Нидзыянтнунь саму дост икеле, тынь каршу кепицысь кедист, ды кармить пансиминг. Тынь кветятадысь судямс синагогов, ды ёртадысь пекстаму кудос. Стявтадысь и нязортнынь, ды лиявитить отнень икелев, монь лемень киса. Сеста тынь туртов сышка, кортамс мондень. Кемисты мельса кирдите. И килепелев и ляду арсе, кодаму валсу идем сесть прянть. Мон максантынинг истят валт, ды превть. Конатнень каршу, а кортазеви ды отсидер ды вейки як тынь каршу молить отниде. Натой тетянг аванг, лилянг ялаксунг, роднянг раскинг, ды ялганг оянг, тынь макстады судямс прявтнынень. Ды конань-конань тынь кейсты машцызь. Мон лемень кисы, весеменень ультяду овечки виксекс. Ансяк тынк прясто, черьгак апры. Ти дердудо, ды идесынк эсинг ойминг. Пингеде пингень эрямус. Зярду нетяду Иерусалимынть перька ушмот, сесты содадо. Малавгать сонзы калавту маньшкась. Сесты сеть, конат иудеясо, оргодест панду лангу. Кие Иерусалимсе, оргодезе тосто. Кие ош маласо велетнесе, ошов и лязусова. Эть састь кежень панду мачитне, де топавтуви весемись, мезди ёвтазель пазунь сёрмадовкснеса. Кодаму стака ули, сетчитнеста, пешксе сетненень, де потеса и какшунь потицятненень. Эть те мастурунть учи, Виев майсима. Неть Израилень ломатнень лангс, валги пазунь кежась. Веинс ломатне кулыть тордо. Омбоцненень, паньцысь полонс, эрьва кодаму лия масторга. Иерусалимись карми улями чалксезь, лия раскетнесы, сеть шкатнес, зярс опрядуви сын шкаст. Тандав тыце тешкст, кармить неевому тешнень, чинть де ковунь лангсо. Мода лангсо раскетне кармить майсеме, де сорному, азар синеведень зерни мадонть. Ломатне теевить пельс кулузекс. Мода лангс сытья зыянтнеде, де сынст эйсты тандаду мадонть. Эдь менелень витне як теить сорк. Сесты несызь, кода ломатнень тёрысь сы, пель лангсо, эсь покш висензе, де ини валдо сонзо. зярдо те весе карми топавтому, тынь вием тинг рунгонг, да кепединг прянг, идиманг маласо. Да ёвтнесь Иисус сынест и стяму валвилявкс. Варштаду инжир чувтонь тлангс, да весели я чувтнень лангс. Зярду сынь кармить пургондамо, тынь-тынь стень неесь чарькот тядо, кизось маласо. Истя тесы як. Зярду тынь не сынк, тень топавтуманть, сесты чарькот тядо, пазунь и нязурхчись маласо. Видесты кортан тенк. Нинь пингинь ломать не ёмаму акенерить, кода весите топавтове. Менились ды мастурось ёмить, ансяк монь валон а ёмить. Вану до эсмельганг. Иля до сокоргавто эс сединг прясто пилькс, совась танте ярсамус, иридемас, да ирвачинь мелявксос. Сесты те чись, а сытинг апак учо, прокалунь кундамунь алтыма. Се чись, старцинзи весе мода лангсо эритятнень. Уляди свал анокт, ды ознудо. Кадыксаты виинг шумбрастую там свесенеть сытся зыянтнынь пачк. Ды арамс ломатнень цёрандь сельмензы икелев. Чить Иисус тонавтыль пазунь кудосо. Чокшне тукшнель ошсто ой умарьк спандунь лангс, ды ютавтыль тосу венть. Ламу ломатне валске ланга сакшность пазунь кудонтень сонзы кунсулому.